Schirm. Рождественский вечер, души надеждой высокой лечим. Храм России, любовь и спасение, к вечности первое прикосновение. В храмах России рождественский вечер, души надеждой высокою. Первое прикосновение к вечности, первое прикосновение.